Глава вторая. Любовь. Вернувшись в Москву, Серега первым делом отправился в офис студии промышленного дизайна, чтобы подвести итоги своей необычной командировки и получить на руки причитающееся ему вознаграждение. Но итог оказался не радостным, а сумма, накопившаяся на его счете, Серегу тоже не обрадовала, поскольку она была сильно далека от обещанного ему начальником сказочного богатства. И все потому, что за последние 2 года интерес к экологически чистому дизайну практически совсем угас, и заказов он выполнил очень и очень мало. В связи с этим и модное имя, которое в первый год работы на Алтае не сходило с уст людей дизайнерского сообщества, ему тоже сохранить не удалось. В общем, авантюра, рассчитанная на невероятные перспективы при возвращении в Москву, по большому счету не удалась. Серега, конечно же, сильно расстроился, и чтобы хоть как-то себя перед самим же собой реабилитировать, по возвращению домой заглянул в интернет, чтобы оценить масштабы своего литературного успеха, на который он, в общем-то, не рассчитывал, отправляясь на Алтай, и который, судя по восторженным отзывам его новых питерских знакомых, у него теперь точно был. Все-таки как ни крути, а приятно ощутить масштабы своего величия, пусть и тайного. И в интернете он действительно обнаружил несколько сайтов, посвященных своим книгам и эзотерическому учению Ника, и, главное, официальный сайт самого Ника. На этом сайте в доступной форме были изложены основные постулаты учения Ника о возможностях человеческого сознания в сферах преобразования материи и путешествий по параллельным реальностям. Были даны методики и практики для духовной работы над собой. И еще описаны очень соблазнительные перспективы в поисках чудесного. Какая-то информация на этом сайте действительно была взята из его книг, но многие понятия были расширены и дополнены. В разделе «О Нике», например, приводилась фантастическая история жизни Ника, сложности его пути, открытие в себе духовной силы и всевозможные чудеса, которые этот самый Ник уже успел совершить. Эта история была красивой, таинственной и, конечно же, ничего общего с оригиналом не имела. Выходило, что Ник в данный момент действительно может проживать где-то в Тибете, и что у него есть 8 учеников, лично посвященных в его знания. 3 из них жили в России и имели собственные школы и собственные сайты. Информация об остальных была засекречена. Изучая столь явную ложь, Серега поражался, удивлялся и всячески веселился. И все же надо было отдать должное составителям этого сайта. Бурной фантазией они не были обделены. Впрочем, как и сам Серега. Что ж, надо будет все это обсудить с издателем. Похоже, зря я радовался своим небольшим гонорарам, отметил он про себя, переходя к разделу, где были собраны отзывы читателей о его творчестве. И тут наступил самый счастливый момент в Серегиной жизни. Отзываясь о его творчестве, читатели Серегу только хвалили и восхваляли. Кроме того, они всячески заискивали перед ним, спрашивали совета и вообще откровенно возводили его на недосягаемый для обычного человека пьедестал. Прочитав 20 подобных отзывов, Серега так расчувствовался, что даже смахнул со щеки сентиментальную слезу. Как же все это было приятно, как замечательно, когда тебя оценивают по достоинству. А еще читатели делились с Серегой и между собой своим мистическим опытом. И этот опыт был весьма и весьма любопытен, и его вполне можно было использовать в качестве материала еще к нескольким книгам. Однако Серега писать новые книги пока не хотел. Теперь, после 3 лет одиночества, он хотел лишь одного — реального и очень активного общения с живыми людьми. Поэтому как-то незаметно для себя начал вдруг обращать внимание не только на приятные слова, адресованные в свой адрес, но и на картинки, которыми пользователи обозначали себя на форуме. А ведь некоторые не прятались за смешными рисунками или философски продвинутыми картинками, а размещали рядом со своими сообщениями настоящие фотографии. И вдруг произошло нечто из ряда вон выходящее. Нечто, о чем Серега мечтал долгие 3 года одиночества. Нечто, что моментально перевернуло все в его гармоничном внутреннем мире. уничтожив весь цинизм, прагматизм и реализм его натуры. С Серегой и раньше такое случалось. Его внимание и раньше мог привлечь женский образ на фотографии. Но на этот раз он буквально обалдел, увидев снимок этой женщины. На вид ей было 30, максимум 35. Она писала что-то о своем желании более близкого знакомства с учением Ника. Но ее глаза, изгиб ее шеи, особенно это место, где шея соблазнительно переходит в ухо. Странное дело. Большинство мужчин привлекает в женщинах грудь, губы, ноги или какие-то иные выдающиеся формы. Сереге это все, конечно, тоже нравилось, но он буквально таял от определенного изгиба линии от уха до плеча у женщин. Причем, что удивительно, у мужчин та же линия выглядит совершенно иначе, а у женщин этот переход между головой и шеей и ложбинка между шеей и плечом буквально завораживали Серегу. «Может быть, я скрытый вампир?» — иногда размышлял об этом Серега. «Ведь все его желание женщины строилось на желании прикосновения именно к этой части ее тела и проникновении в женскую суть именно в этом месте, чтобы она, да и он сам, буквально расплавились в стремительном и сладком слиянии, преобразуясь с каждым вдохом в чистую энергию всеобъемлющей любви. Во всяком случае, в мечтах и вожделенных фантазиях. Хотя в реальности, конечно, как и все остальные нормальные мужики, при первом же прикосновении губами к столь вожделенным фантазиях местам, ему уже страстно хотелось иного проникновения и иного контакта. Девушка на фото моментально изменила все планы Сереги относительно дальнейшей его жизни. Теперь главным приоритетом для него стало близкое знакомство с красивой незнакомкой. А все мысли о финансовой несправедливости, творческой реализации и тому подобное, которые волновали его всего 5 минут назад, теперь отступили на задний план. Прекрасная незнакомка была зарегистрирована на сайте под именем Мистик, точнее Мистик. Серега написал ей красивый комплимент от имени Никтак, под которым тут же зарегистрировался на сайте как почитатель собственного творчества. Предложил познакомиться поближе, как можно скорее, поскольку Тик и Так обязательно должны быть вместе, и, подключив компьютер, принялся с нетерпением ждать следующего дня, надеясь получить от незнакомки хоть какой-то ответ. Теперь Серега всем своим существом остро чувствовал токи какого-то нового драйва и легкое головокружение от предстоящего опыта. Это было так здорово и приятно, что ничто другое его теперь вообще не волновало. На следующий день, с замиранием сердца включив компьютер, Серега обнаружил долгожданный ответ незнакомки. «Мистик?» — написала. «Вы издеваетесь? Или от недалекости пытаетесь опошлить наши духовные искания? Это ведь не сайт знакомств. Ваш примитивизм мне не интересен». Серега расстроился, но не очень. Видимо, эту девушку трудно покорить обычным способом. Необходимо создать любовную провокацию на мистической почве. И сделать это следует тонко и завуалированно, под видом эзотерических изысканий. Теперь, вероятно, ему все-таки придется снова включить свою богатую фантазию, только на этот раз не для абстрактного, а для конкретного читателя. В конце концов, у него было некоторое преимущество перед другими посетителями этого сайта. Он один точно знал, кто такой Ник. Серега открыл почту и отправил издателю своих книг письмо следующего содержания. «Похоже, вы сделали на моих книгах целое состояние и даже создали мне мистический образ и учеников, несущих в мир мое учение, а я почему-то не имею с этого никакой материальной радости. Если я попробую вас разоблачить, это только привлечет дополнительное внимание к вашему издательству. Поэтому я поступлю иначе. Я поменяю издательство. К тому же, у меня уже есть новый неплохой проект. Однако я готов пойти вам навстречу и пересмотреть условия нашего сотрудничества. Но готовы ли вы для этого?» Расчет его оказался верным. Через 3 часа издатель прислал свое предложение. «Вы нас извините, пожалуйста, за некоторую самостоятельность, но сейчас такое время, что приходится создавать пиар буквально на ровном месте. А с вами у нас получилось действительно удачное сотрудничество. И ваши претензии — вещь вполне обсуждаемая. Мы готовы пойти вам навстречу и постараемся удовлетворить все ваши запросы. Мы готовы в 3 раза увеличить уже полученный вами гонорар и в дальнейшем сделать его зависимым от объема тиража. Также мы готовы перечислить вам средства за дополнительные тиражи уже изданных книг и ежемесячно перечислять вам по 10% от дохода 3 школ ваших учеников. Какие еще условия могли бы вас удовлетворить? Только давайте на этот раз заключим долгосрочный контракт. Серега дождался следующего дня и благосклонно согласился ознакомиться с проектом договора о сотрудничестве. Затем он выдержал некоторую паузу и попросил у издателя, в дополнение ко всем его предложениям, открыть ему доступ к внесению информации на официальный сайт Ника, и уже к вечеру того же дня разместил на этом сайте следующее объявление. «Ночь зимнего солнцестояния — это самая мистическая ночь в году, а в этом году, по словам Ника, она будет особенно сильной. Во время именно этой ночи перед нами откроются невероятные возможности. В ночь с 21 на 22 декабря можно будет преобразовать энергии проблем и конфликтов во что-то прекрасное, повысив тем самым вибрации своего существования, а, соответственно, и качество своей жизни. В этот момент всем нам предоставится возможность построения своего самого удачного будущего. Шаманы традиционных культур никогда не упускают такой шанс. Предлагаю нам с вами не упустить эту необыкновенную возможность в этом году. Попробовать использовать этот шанс можно и самостоятельно, но энергия правильно подобранной группы продвинет нас с вами дальше, глубже и качественнее. Объявляется конкурсный набор в экспериментальную группу создателей самой благоприятной реальности. В группу войдет 16 человек, 8 мужчин и 8 женщин. Эксперимент будет проводить сам Ник. Чтобы попасть в группу, вам нужно пройти 3 этапа конкурсного отбора. На первом этапе вам необходимо как можно подробнее написать о себе и своей мотивации участия в эксперименте. На следующем этапе каждый из отобранных кандидатов получит индивидуальное задание. Об условиях 3-го этапа будет сообщено дополнительно. И в конце он указал специально созданный для этой авантюры электронный адрес, на который соискатели должны будут присылать свои анкеты. Серегин расчет был прост. Мисс Тик активно интересовалась знакомством с Ником и всевозможными экспериментами с собственным сознанием. Следовательно, это объявление обязательно должно привлечь ее внимание. Она напишет ему письмо, в котором сама расскажет о себе. А дальше уже дело техники. Серега придумает еще что-нибудь необычное, чтобы приблизить ее. Через 3 дня электронный адрес, который Серега указал для сбора анкет, собрал огромное количество писем со всего мира. И среди них действительно оказалось письмо от прекрасной незнакомки. Мисс Тик писала ему. «Здравствуйте, Ник. Мне бы очень хотелось принять участие в вашем эксперименте, только мне сложно рассказать о себе. Моя жизнь довольно проста и мало насыщена тем, чем хотелось бы с вами поделиться. Однако мне давно хочется все коренным образом изменить, если это, конечно, возможно. Меня сильно интересуют возможности трансформации реальности с помощью сознания. Скажу вам честно, мне жизненно необходима такая трансформация, и мне бы очень хотелось попасть в вашу экспериментальную группу. Я очень верю вам. Возьмите меня, пожалуйста». «Мисс Тик». Из этого письма Серега не узнал ничего нового о мисс Тик. Даже своего имени она почему-то не сообщила. Но то, что она откликнулась, и даже не просто откликнулась, она просила его взять к себе в группу, этот факт говорил о том, что Серега на верном пути. «Что ж, раз она сохраняет таинственность, продолжим и мы свою игру», — подумал он, весьма довольный собой, и написал незнакомке ответ следующего содержания. «Здравствуйте, мисс Тик. Жаль, что вы ничего о себе не сообщили. Сведения о вас могли бы упростить наше дальнейшее взаимодействие. И все же я рад сообщить вам о том, что вы прошли на 2-й этап нашего конкурса. На этом этапе мы должны выбрать место силы, в котором будем проводить наш эксперимент. Если вы предложите место, соответствующее вибрациям создаваемой группы, вы будете допущены к третьему этапу нашего эксперимента. С уважением, уполномоченный представитель Ника Сергей. Серега надеялся таким образом постепенно перейти к свиданию с прекрасной незнакомкой. Пусть она сама предложит место, где они встретятся, а Серега уже придумает похожие на мистические условия, при которых эта встреча произойдет. На следующий день Мистик прислала Сереге ответ. «Здравствуйте, Сергей. Спасибо вам за доверие. Обещаю, я не подведу вас. Мне кажется, наилучшее место для проведения подобного эксперимента может быть в Перу. Например, в сакральном городе инков Мачу-Пикчу или в пустыне Наска. Думаю, именно там энергетика нашей планеты в это время года будет больше всего благоприятствовать созданию новой реальности. Эти места, если честно, давно привлекают мое внимание. А посетить их с такой благородной целью было бы огромным счастьем и настоящим приключением. Надеюсь, мое предложение соотнесется с вибрациями создаваемой вами группы, и я смогу попробовать свои силы на третьем этапе вашего конкурса. С уважением и надеждой, мисс Стик». Предложение незнакомки оказалось неожиданным. Перу находилось в южном полушарии, и там ночь с 21 на 22 декабря вовсе не была ночью зимнего солнцестояния. Она была самой короткой ночью в году, ночью летнего солнцестояния. И поэтому предложение «Мистик» целиком и полностью шло вразрез Серегиному предложению на сайте, пусть и не настоящему. И хотя Сереге было все равно, какая будет ночь через 2 месяца, самая длинная или самая короткая, но как ему удастся провести свою игру, если партнерша по игре с самого начала упорно диктует ему свои правила, совершенно не учитывая его желаний? То ли у нее полное отсутствие логики и вообще плохо с головой, то ли она специально провоцирует его. Серега надеялся встретиться с этой девушкой где-то поближе, к примеру, в Подмосковье. Он мог бы ей предложить проверить волшебство места прямо сейчас, до эксперимента, и уже при личной встрече, пустив в ход все свое обаяние, осуществить в результате свои вожделенные мечты. Она, похоже, разгадала его намерение и, видимо, поэтому пытается задать свои правила игры. В общем-то, это тоже неплохо. Ее идея не была лишена дополнительной романтики. Главное, чтобы она опять не сорвалась с крючка. Придется теперь Сереге придумать какой-то сближающий их третий этап конкурса. А потом и в Перу можно будет махнуть в романтическое путешествие. Тем более, что материальных средств на такое путешествие после подписания контракта с издательством у Сереги было достаточно. Да и выигранный спор в результате прожитых в аскетизме 3 лет жизни принес Сереге неплохие дивиденды. 3 дня Серега размышлял о том, как лучше выйти на контакт с прекрасной незнакомкой, а на 4-й написал ей следующее письмо. «Здравствуйте, Мистик. Спешу обрадовать вас. Предложенное вами место проведения нашего эксперимента вполне соотнеслось с вибрациями создаваемой группы, и в результате теперь вы находитесь в одном шаге от победы. На 3-м этапе кандидаты должны объединиться в пары. И если вы и подобранный нами для вас кандидат сможете создать гармоничную пару, вы вместе будете участвовать в эксперименте. Человека, которого мы выбрали для вас, вы можете найти на форуме сайта Ника под именем Никтат. Ваша задача состоит в том, чтобы познакомиться с ним в реальности как можно ближе и как можно быстрее, чтобы в случае чего у вас и у нас еще был шанс все переиграть. О результатах вашего взаимодействия просьба сообщить в течение ближайшего месяца. С уважением, уполномоченный представитель Ника Сергей». Серега был страшно доволен собой. Похоже, на этот раз он поставил Мистик в безвыходное положение, и теперь она сама будет искать встречи с ним. Предвкушая долгожданную встречу, Серега выключил компьютер и принялся самозабвенно фантазировать о вожделенной незнакомке, причем не ограничивая себя в своих фантазиях. Однако на следующий день неожиданно для себя он снова получил от Мистик письмо на адрес уполномоченного представителя Ника Сергея. В этом письме она писала: «Здравствуйте, Сергей. А вы уверены, что именно с человеком под именем Ник Так мне нужно объединиться в пару? Я могла бы самостоятельно подыскать себе подходящую пару. Серьезно, у меня, кстати, есть один человек на примете. Ожидаю вашего справедливого приговора, мисс Тик». Такого сопротивления Серега не ожидал. И что это еще за человек на примете? Неужели у нее есть любимый муж? И что тогда она делает на этом сайте? При появлении соперника Серега обозлился и решил дожать незнакомку, отбросив лишние эмоции и вожделенные фантазии. Выждав 2 дня, для придания своим словам большего веса, он написал «Мистик». «Здравствуйте, Мистик. Насколько я понимаю, вы хотели принять участие в необычном эксперименте. Причем не в вашем эксперименте, а в эксперименте Ника. Поэтому прошу вас следовать четким инструкциям, а не пытаться устанавливать собственные правила игры. Надеюсь, на этот раз вы меня правильно поняли. Мы выбрали для вас человека, а ваша задача — лишь установить с ним близкий контакт. И только на этих условиях мы возьмем вас в эксперимент. С уважением, уполномоченный представитель Ника Сергей». На этот раз, ожидая ответных действий незнакомки, Серега сильно нервничал. А вдруг она обидится и решит не участвовать в Серегиной провокации? Он даже перестал предаваться вожделенным фантазиям, и лишь хорошо нагруженная штанга слегка укрощала его эмоциональную нестабильность. Следующие 2 дня он с замиранием сердца через каждый час заходил на сайт Ника в надежде обнаружить там сообщение от мисс Тик. И только на 3-й день в почте уполномоченного представителя Ника Сергея, а не на сайте, он обнаружил долгожданный ответ, который в результате привел его в состояние еще большей нестабильности. Мисс Тик писала: «Вы знаете, Сергей, это очень странно. Сначала на моей страничке, на сайте Ника, появляется некий Ник Так с весьма недвусмысленными намерениями. Потом на главной странице сайта Ника появляется объявление об эксперименте, в котором, конечно же, все мы, поклонники Ника, хотим принять участие. Но вот что странно. Почему-то больше никому из моих знакомых, поклонников Ника, с которыми мы активно переписываемся, вы не ответили даже на первое письмо. А потом вы настаиваете на моем знакомстве с Ник Таком. И не просто на знакомстве, а на установлении близких отношений. А этот Ник Так за последние 2 дня посетил мою страничку уже несколько раз, словно он нетерпеливо ждет от меня сообщения. Все это наводит меня на мысль о том, что здесь не все чисто. Это напоминает игру с плохим сценарием. И кто вы такой, Сергей, собственно? Может быть, вы хакер, удачно взломавший сайт Ника и пытающийся со мной познакомиться таким дешевым способом? Можете мне больше не писать. А если эксперимент действительно имеет место быть, встретимся непосредственно там, в Перу, в декабре месяце, и без построения предварительных отношений ни с вами, ни тем более с Ник Таком». Серега был вне себя от ужаса и возмущения. Незнакомка практически точно разгадала его игру. И знакомиться с ним по-прежнему не собирается. И теперь после ее слов очень сложно что-либо переиграть. Серега ведь тоже зашел довольно далеко. И что самое ужасное, он не хотел проигрывать. Он вообще не любил проигрывать. И проигрыши, поэтому и не любил играть в азартные игры. И всегда в своей жизни старался действовать наверняка. И раньше, до отъезда на Алтай, он был весьма удачлив в своей тактике. Что же изменилось за эти 3 года его отсутствия в мире людей? И почему уже 2-ю неделю он топчется на месте, словно заговоренный, и дома, и на работе прикованный намертво к компьютеру? Почему он не общается со своими прежними друзьями, не устраивает запойных оргий и не осуществляет безудержные алкогольные возлияния, о которых мечтал последние 3 года своей жизни? На следующий день он взял отгул и рано утром поехал прочь из Москвы, к святым источникам под Сергиевым Посадом, к источникам под названием «Гремячий ключ», о которых он много слышал, но которые ни разу не видел. Он поехал туда, чтобы в потоках целебной воды прочистить свое сознание избавиться от лишних эмоций и принять правильное решение относительно своего дальнейшего взаимодействия с мисс Тик. Этот октябрьский день выдался не очень-то теплым, и, видимо, поэтому людей, желающих оказаться под струей ледяной воды, было не очень много. Серегу же не пугали холода. За 3 года жизни на Алтае он научился получать удовольствие от холодной влаги. Окунувшись 3 раза в ледяную купель и постояв с минуту под сильной струей холоднющей воды, Серега, наконец, вернул себе способность здраво рассуждать. И в результате вечером этого дня написал незнакомке следующее письмо. «Браво! Вы разгадали все тайные смыслы нашей игры. Однако единственное, что вы не учли, это то, что предстоящим экспериментом действительно руководит Ник. А все странные вещи, происходящие с вами, это всего лишь проверка вас на пригодность. Участников для нашего эксперимента отбирает сама судьба. И с каждым из них сейчас происходит множество странных и подозрительных событий, у каждого своих. Ведь мы-то с вами не в игрушки собираемся играть. Итак, теперь вы окончательно зачислены в эксперимент. Поздравляю вас. Хотя, возможно, лишь теперь все только начинается. Ваша задача — самостоятельно приобрести билеты до Лимы и оказаться там рано утром 18 декабря этого года. Название гостиницы и время встречи с группой будет сообщено вам дополнительно. О других участниках группы можете не волноваться. Возможно, кто-то из ваших знакомых еще попадет в эксперимент. У каждого свое время. До встречи в Перу. Уполномоченный представитель Ника Сергей». Вот так Серега и решил на этот раз добиться своего. Что ж, раз мисс Ник не хочет промежуточных встреч, придется встретиться с ней в Перу. Мало того, что теперь Серега решил собрать целую команду для большей весомости собственных доводов и действительно провести некоторое подобие эксперимента. В реальную мистику он, конечно, не верил, но если прекрасной незнакомке необходима группа эзотерических соратников и мистический антураж, почему бы ей это не устроить? И, похоже, на этот раз Серега выбрал правильные слова, поскольку на следующий день мистик прислала короткий ответ: «До встречи в Перу».